Уроки истории. Добрый день, друзья! На радио ВК в студии я, Олег Тихомиров, историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей Викторович. Добрый вечер, Олег. Да. Одна из моих любимых передач. И я надеюсь, что это одна из любимых передач многих, как учащихся школ, так и их родителей, как просто любящих предмет истории, так и заинтересованных в сдаче ЕГЭ. Андрей Викторович, мало того, что преподаватель истории в одной из лучших школ города Красноярска, он еще и имеет отношение к приему экзаменов. Поэтому я рекомендую, уважаемые наши и дети, и их родители, как-то вот отнестись к этому с уважением и послушивать. Тогда, я думаю, у вас появятся шансы, во всяком случае, этот предмет сдать на отлично. Я все правильно сказал, Андрей Викторович? Да, правильно, но так, это неожиданно. Да, я признал, твои заслуги признаны были неожиданно. И ЕГЭ, и ОГЭ, что называется, да, есть грех, да, отмолим. Хорошо. Да, друзья мои, сегодня мы продолжаем рассказ о, так сказать, Киевской Руси, о ее таком первоначальном периоде, периоде расцвета. И в прошлой нашей программе, на прошлой неделе, мы остановились как раз на смерти Владимира Великого или Владимира Святого, то есть вот Владимира Святославича, князя Киевского. И далее вот сейчас, наверное, продолжим. Там начнем, наверное, с междоусобицы, которая всегда возникает после смерти великого человека, особенно в России. Ну, это, да, любимое занятие. В принципе, определенный период времени у нас в стране. Но тут нужно сказать, что междоусобица вообще-то возникла еще до смерти Владимира. По-настоящему это вот тот самый интересный момент здесь наблюдается, что у него в конце правления сильно испортились отношения почти со всеми детьми. Кроме двух, кроме Бориса и Глеба, который как раз вот Борис, он, по сути, хотел завещать Киевский престол. А это дети были Борис и Глеб от византийской Крыши? А вот тут две версии. Раньше иногда упоминалось, что они могли быть от болгарской княжны, но каноническая версия считается, что это дети от византийской принцессы. Но там самое интересное, вот потом немножечко я скажу, есть такие забавные по своему детали. Которые заставляют задуматься, на самом деле, насколько, может быть, мифологизировать историю. Ну, что получается? Первым, по сути, ну, несогласие с возможным будущим устройством заявил Святополк. А Святополк у нас... А Святополк официально сын Ярополка, старшего брата Владимира, старший в роду после, вообще, так сказать, а в этот момент действует все-таки лестничное право. Племянничек, но старший в роду в итоге, после него. И он считает, что он имеет право на престол. Дальше, что нужно сказать, подобное же отношение, что называется, у Ярослава, который на тот период времени является тоже старшим в роду, но уже в роду Владимира. Ну и надо еще помнить, на самом деле, что он же от Рогнеды. Он от Рогнеда, но Рогнеда вот там считается третьей женой, самое интересное. Но там же была проблема с Рогнедой. Да, да. Да, то есть это был брак-то, в общем, не сказать, что счастливый. Да. Ну, вот. То, что если кто-то любит садомазохизм, то по очень большой любви. Так что детям Рогнеды было за что, папу не очень любит. На самом деле, то есть здесь получается, ты вроде тоже при этом старший в роду, но... Ладно, еще понятно, более-менее перед тобой Святополк. Но когда власть папа пытается завещать самым последним, вообще-то, по рождению, это вызывает, недовольство, наверное, у всех более старших детей. И, первыми выступили по-своему это Святополк и Ярослав. Для Святополка все закончилось арестом его жены и духовника жены немецкого епископа. Они были заключены в тюрьму. Но в тюрьме епископ и скончался в заключении. До Ярослава, самое интересное, добраться Владимир не успел, но он сам находился как раз в Берестове, где готовился вообще-то к походу на север, для того, чтобы... А Ярослав как раз к тому времени перешел в Новгород. Да, он уже в Новгороде довольно давно. Считается, что в Новгороде он уже почти 18 лет по-настоящему находится на княжении. И... Вот ситуация тоже очень интересная, показательная, да. Самое интересное, что Владимир в свое время выступил против брата Ярополка, тоже будучи новгородским князем, и здесь он получает под конец жизни такой подарок, когда его сын выступает против отца. И там надо еще вспомнить, что Ярослав, готовясь, так сказать, ко встрече такой с отцом боевой, пригласил варягов. Да, в очередной раз нанял дружину, что называется, и здесь такой хороший, замечательный момент. Дружинникам... Пока еще отец собирает войска, Ярослав тоже не собирается выдвигаться с севера, то есть он чувствует себя здесь более-менее уверенно, но дружинники немножечко, что называется, скучно им стало, начали нарушать порядок по-разному, и это привело к столкновению с новгородцами, как упоминают все хроники и летописи. В итоге они начали, что называется, начинается избиение варягов с большим трудом. Ярослав это останавливает, но, правда, после этого он почти сразу же тех, кто выступил против дружины, что называется, казнил ряд руководителей, чем еще сильнее обострил отношения в Новгороде. И в этот момент, к счастью для Ярослава, отец умирает. Так уж произошло, что вот, то есть, когда дело, ну, в Новгороде, на самом деле, получается, вообще на грани взрыва они находились, ну, Ярославу повезло, потому что непонятно, что было бы, если продержись еще ситуация месяц, может, Владимиру и воевать бы не пришлось, там новгородцы сами бы решили проблему, тем более, что в Новгороде очень решительный посадник, который как раз столкнулся довольно ощутимо с Ярославом, Константин Добрынич. Самое интересное, что Ярославу вообще-то доводится родственником, потому что он сын Добрыни, который является дядей Владимира. То есть и здесь он тоже, значит, знает, как можно на князей воздействовать, там та еще школа. Из хорошей семьи. Да. И вот умирает, что называется, Владимир. И что тут получается? Тут две версии есть у историков. По одной версии, восставшие киевляне освободили Святополка из темницы. По другой версии, незадолго до своей смерти Владимир отдал приказ выпустить Святополка. Просто-напросто, ну и, скажем, разрешить ему уехать в Туров. Так сказать, потому что он был князем Туровским. Ну, здесь непонятно, что произошло, но в любом случае получается, что вообще-то выступили самые интересные против князя Владимира киевляне. Не хотелось им почему-то видеть другого князя, возможного на престоле после смерти Владимира Святославича. И они сами садят на престол Святополка. Ну, что там нужно отметить? Просто такой очень важный показательный момент. У нас о нем стараются не вспоминать, по большому счету, по-настоящему, многие историки. Он не нравится, он нарушает ряд, как сказать, канонических версий. Потому что Святополка поддержали только два брата, Борис и Глеб. То есть именно, наверное, Святополку присягнули самые младшие, Борис и Глеб. Все остальные братья категорически были против. Поэтому вот потом будет возникать вопрос, кому вообще было выгодно убивать Бориса и Глеба? То есть зачем Святополку убивать братьев, которые ему присягнули и, по сути, со своими отрядами готовы его поддержать? Если он им настолько не верит, ну, вполне, конечно, может быть. Но тут другой момент очень показательно интересный как раз. Вот, если мы посмотрим, у нас в канонической версии получается, что Борис и Глеб довольно молодые князья. Я поглядел на те даты рождения, что у них даются в ряде случаев. Очень интересный момент возникает. Ну, одна из устоявшихся дат рождения Бориса, это потрясающе, это 986 год. Ну, то есть, не намного младше Ярослава. Не намного. То есть, вообще-то, получается, извините, там Борису по 30 лет, а Глеб их, чуть моложе. Да, а их изображают отроками. Да, вот то есть, самое, невинно убиенными отроками. То есть, ну, если по ряду хроник, где встречаются летописи, там упоминается Борису 25 лет, когда его убили. Ну, ладно, получается, не 986, 990, да? Но Глеб чуть помоложе, там где-то идет разница 2-3 года. Упоминание просто традиционно Глеб, что моложе примерно на 3 года. Ну, и в то время человеку, которому за 20, то это уже далеко не утро. Получается, да, 25 лет у Бориса, ну, значит, ну, года 22 у Глеба. Ну, может, ну, 20, но никак не меньше. Ну, да, никак не отрок. Там человек 18 лет командовал в армии. Их папа 18 лет имел буквально 3 жен. Да. Вообще-то. И брал города. То есть, вот так вот то пошло. Но самое-то интересное, что здесь возникает, это забавный момент. Если Борис и Глеб более старшие, то возникает, на самом деле, вопрос, кто их мать? И возникает вопрос, когда все-таки христианство принял Владимир? Потому что, если считать, что Борис и Глеб от Анны, от последней жены Владимира, то если год рождения 986-й, то Владимир уже христианин в этот период времени, а христианство официально 988, как бы вводится. Ну, там как бы год-два. Да, год-два. Вот поэтому, может быть, потом, кстати, многие считают исследователи, летописцы, современники, и сместили дату рождения Бориса, может быть, подлинную, на 990, то есть уже нормально, тогда после принятия христианства получается. Или самое интересное, он родился тогда, то есть это дети не от Анны тогда получаются. Угу. Тогда еще ситуации запутаннее. Ну вот в любом случае вот здесь, да, подруга только два брата. А остальные братья выступают против категорически. Причем самым опасным для Святополка был все-таки не Ярослав. Угу. Ну, нужно отметить, что Ярослав, князь, который, наверное, меньше всех принимал участие в сражениях, на самом деле, именно в так сказать, хотя, конечно, с армиями, естественно, ездил. И, но Ярослав был хромой от рождения. Как, да, если у него одна нога короче другой была. Да, считается. Там два варианта. Либо одна нога чуть короче другой, либо нога у него была повреждена при рождении. Но тогда получается интересный момент, что Ярослав тогда пошел ногами вперед при родах, а не головой. То есть чаще всего такие травмы, как вот указывали в тот период времени, получали, что хромые от рождения, те, кого приходилось, что называется, вытаскивать, вот немножечко помогая матери, тем самым повреждали тогда, ну, понятно, там хрупкие кости. Да. Ну и, конечно, после этого могла и нога, короче, стать, естественно, точно так же. Ну, то есть вот он, получается, вообще-то, ну, в этом плане не может похвастаться вот такими успехами, ему сложнее, так сказать. И самым опасным вообще-то является при этом князь Мстислав. Плюс потому, что он еще и сидит на самой взрывоопасной точке. Это ты имеешь в виду которого? Ну, Тараканский. Мстислав. Ну, Тараканский, да, Мстислав. Да, Мстислав Тараканский. Да, да. Ну, он нормально там. Ясы, он косоги. Самый боевой. Он самый боевой в итоге, да. Он на самом деле самый боевой. И для Святополка он опаснее всего. Причем самое-то интересное, он следующий за, считается, а вот, как его назовешь, славным товарищем Ярославом. Но здесь опять несколько... А он, Мстислав, который Тмутараканский, он чей сын? Я вот просто начинаю немножко развлекаться. Сын Адели. Владимира от Адели. А? Владимира от Адели. Владимира от Адели, да. Ну, тут вот самый... Опять же, путаница идет потрясающая по-настоящему. Кто младше, кто старше. Это потрясающий момент. И здесь нужно говорить о политической уже оценке многих событий, которые будет дана. Вот если мы просто немножечко посмотрим. Капельку от саму по себе предысторию. Святополк считается сыном Ярополка. Старшим в роду Ярополка. Но год рождения у него стоит 979. Он родился после, через 7 месяцев или 8 после смерти отца. Угу. Поэтому непонятно, чей он, его отец на самом деле. Так, Владимира он отцом категорически не хотел признавать. Если мы берем ситуацию, что получается? Вообще-то самое смешное. Ярослав III сын Владимира от Рогнеды. Угу. Третий в списке. То, что самый первый это был Изяслав. А Ярослав, а Владимир женился на Рогнеде 978. Или 977, 978. А Ярослав третий сын. Угу. Он не может родиться раньше Ярополка. А даты рождения канонически у него стоят раньше. Угу. По-настоящему. То есть раньше Святополка. Вот такой момент потрясающий получается. Ну, двигали, да. Да, да. Двигали. Значит, для того, чтобы в дальнейшем создать... Получается, что у Святополка вообще после смерти Изяслава, после смерти там еще, Господи, Вышеслава, самый старший, Святополк оказывается не просто самым старшим в роду, но и самым старшим из всех. Мол, то есть, кроме одного человека. Самый смешной, Мстислав Тмутараканский, значится 978 года рождения точно так же. Самое интересное. Они могут быть ровесники, плюс-минус. Но там возникает, ну, Мстислав Тмутараканский единственный сын от Адели, да, там все что угодно. И вот момент. Так, значит, Святополк имеет полное право, Ярослав не такое право имеет. И вот здесь, да, начинается уже дальнейшая борьба историков по-настоящему. Как вот это все понять и объяснить, кого выбрать. Но что мы видим, просто если там вернемся от этих споров. Киевляне сделали выбор однозначный. Святополк. Да. Они пригласили к себе князя. Святополк. Да. Они посчитали его законным князем. Борис и Глеб ему присягнули. Все остальные братья выступили против. Начинается борьба за власть, которая заканчивается. Сначала происходит убийство Бориса и Глеба, описанное во многих, что называется, летописях. Как там зашли ночью к спящему Борису, что называется, киевские бояре, прибывшие на... переговоры. Армия стояла на реке Альта, а у Бориса, как там его убили, копьем перед этим убив его телохранителя, ну, дальше мне нравится национальность телохранителя, он венгр. Везде упоминается Гюрги, венгр, телохранитель Бориса. Думаешь, интересный момент, то есть у князей армия из кого состоит и на самом деле кто там служит. Ну, понятно, что там наемники. И да. У Ярослава то есть, наемники. То есть не просто, что да, вот они, эти люди. Святополка потом как будет, понятно. То есть присутствует. Возникает вопрос, да, самым верным что оказался венгр, который защищал его до последнего? А где все остальные? Это, ну, да убили ночью. А что там, не надо отомстить за убитого князя, так что ли? Вот если на то пошло, если вы остались здесь. Потом через некоторое время там буквально уже получается Глеб вызван, едет, что называется, на встречу со Святополком. Повар зарезал его на реке, так сказать, в воде, когда там они плыли. Ну, подкупленный, как считается, и так далее, и тому подобное. Но интересные моменты возникают, да. Почему, с чего это все происходит, действительно. И почему никто рядом не может помешать этому. Ну, очень много непонятного, на самом деле. Ни мотивация до конца непонятна, ни обстоятельства. Самое смешное, что мотивации у Святополка я вообще, честно говоря, не вижу никакой. Братья его признали. Против они не выступают. Борис послушно стоит на реке Альта со своей армией. Он не идет на Киев, он держит от печенегов границу. Все. Он, самое это смешное, вот из вот момента убойный, он держит от печенегов границу. Зачем убивать главнокомандующего этой армии? Да, тем более, чтобы, так сказать, печенеги могут воспользоваться сумятицей в любое спокойно, время вторгнуться. Да. Так сказать, даже если вы хороший полководец, даже все прочее, прочее. Ну. И самое это интересное, с моей точки зрения, убийство Бориса и Глеба больше всего выгодно, по сути, только одному-двум князьям. И самый главный из них – это Ярослав. Потому что он следующий, на самом деле, в наследовании. У него вот претензии, что он должен потеснить и, самое интересное, Мстислава и Святополка. Убийство Бориса вполне нормально, но если открывает границу, заставляет, что называется, Святополка бороться с печенегами. И одновременно с этим неизбежно подставляет того же самого Мстислава. Ты не смог с юга точно так же перекрыть границу. Почему печенеги прошли, да? Когда ты вроде бы держишь юг. Значит, ну, да, погибает этот персонаж. Ну, и самое-то интересное, что вот здесь нужно отметить. Среди убийц очень часто, кстати, и Бориса, и Глеба называются варяги. Повар-варяг, там варяги, что там могли быть. Но самое интересное, что в данный период времени варяги присутствуют как военный контингент только, по сути, у Ярослава. Да, на севере, да. То есть самое интересное, что варягов практически очень мало. То есть в окружении Святополка их очень мало. В окружении Бориса и Глеба их почти нет. А тот же самый Мстислав опирается, самое интересное, на хазаров. Которые там еще и остались, и наясов и косогов. Да, то есть на местное население. Ему точно так же вот эти неинтересные товарищи, так сказать, варяги. У него свои, так сказать, союзники. А союзники традиционные севера Новгорода – это варяги. А там сидит Ярослав. Поэтому, если можно так посмотреть, ну, и потом я просто всегда, давайте попытаемся представить, так чисто гипотетически. Вы отдали приказ убить братьев родных. Пришли к власти через несколько лет в братоусобной войне, где брат на брата опять же воевал. Вы хотите стать законным князем. Вы что, позволите бы, чтобы в хрониках было написано, я отдал приказ убить своих братьев, а потом долго радостно танцевал? Нет, конечно. Там чувствовалось, что это было почищено в пользу... Значит, что будет написано в хрониках? Правителя. Там самое интересное. Чья-то подлая рука убила моих любимых братьев. Троцкистов. Да. Я так сильно расстроился, что с горя вырезал половину своей родни. Нечто подобное можно увидеть. Но никак не, так сказать, признание. А там другие интересные моменты возникают на самом деле. Вопрос возникает на самом деле. С кем боролся Ярослав? По большому счету. Потому что многие исследователи считают, что Ярослав боролся не со Святополком. А с Мстиславом. Не Мстиславом, а Ярослав боролся с тестем Святополка, польским царем, точнее, или князем. С Болеславом. Болеславом. А Болеслав – это очень серьезная фигура, очень мощная. Ну, мы сейчас должны все последовательно тогда так пройти. И вот здесь возникает да, тот самый интересный момент по-настоящему. То есть, что там произошло? То есть, по большому счету. Потому что если там еще появляется Болеслав, то ситуация запутывается еще больше в итоге. Вот с этих всех раскладов. Но пока что называется киевским князем с 2015 года, становится официально Святополк. И каким-то странным образом погибают... Два его брата. Единственные, которые его поддержали. Все остальные Борис выступили и Глеб, против которые него. Потом были канонизированы в виде невинно убиенных отроков. Да. Вот. Ну и далее что у нас там происходит? Ну и далее, так сказать, идет Ярослав на юг. Что называется, для того, чтобы... С варяжской дружиной. Варяжской. Да. Терпит поражение от Болеслава. Тот его разбил. Ярослав бежит на север, в Новгород. И пытается, даже собирается уехать. Пытается бежать в Швецию. Ему, так сказать, рубят новгородцы, ладьи и все прочее, прочее, угрожая перебить его дружину. Заставляет его остаться. Им не хочется... остаться один на один с Болеславом и с южными князьями. Болеслав занимает Киев. Многие считают, что пытается отстранить своего, так сказать, вот там, господи, зятя и самому сесть на престол. Это приводит к восстанию киевлян. И Болеслав бежит из Киева, а дальше потрясающая, хорошая, добрая вещь. Болеслав с собой забирает первую жену Ярослава и двух его сестер. Которые попали ему в плен, получается, вообще-то, каким образом, самое интересное, после поражения того самого, значит, получается, Ярослав сильно панически бежал. Ну, бросил. Бросил да. Женщин семью. Бросил. А как они иначе могли оказаться? Потому что, вообще-то, потом первая жена Ярослава, Анна, исчезает вообще. То есть, она как была увезена Болеславом, больше, что называется, о ней ничего не известно. После 1018 года. И Ингегерда, это вторая жена. С 1019 года, ну, получается, к этому времени Ярослав должен знать, что либо его жены нет в живых, либо там, что называется... Ну, если учесть, то он уже-то христианин. Да, христианин, да. То есть, он не может жениться просто так. Но Ингегерда или Ирина – это шведская, варяжская княжна. Она, по-моему, даже норвежская или шведская. Ну, шведская. Нет, она считает, что счет конунг шведская. Да. И там интересная история, на самом деле, с тем, что ей дали, по-моему, в приданое как раз часть территории возле Невы. Возле Невы. То с тех пор она называется Ингерманландия. Это то, что потом Петр Первый снова, значит, уже завоевал. Да, то есть это, по сути, под историческим приданное как таковое. Да, то есть Петербург там, где находится сейчас, вот. Это вот приданное было, да. Это приданное. Как раз это вот, поэтому она и шведской княжной является. Это, потому что здесь именно... То есть там шведы уже находились. Шведы уже были, да. Олаф Шотконунг как раз является ее отцом. И помимо всего прочего, самое интересное, это одна часть приданная, вторая часть приданная – это армия. Да, да, конечно. То есть, очень хорошая приданная привезла с собой жена. Удачно он женился. Территорию и армию. Удачно, удачно он женился, да. То есть, и вот с этой армией уже Ярослав идет на юг, но дело в том, что Святополк брошен своим союзником Болеславом, армия Святополка явно слабее, поэтому он терпит поражение. Все на той же реке Альта. Дальше он бежит из страны. При этом Ярослав отдает приказ, по сути, его убить. Так сказать, если он будет обнаружен. Что тоже само по себе интересно, потому что мы не видим, чтобы такие приказы отдавали более ранние товарищи. Или, скажем, чтобы так, в пору посадить можно там в темницу, ну, что-то еще. Ну, как-то случайно все должно произойти. Или, так, или просто, да, или так сказать. С моста упал. Нет, ну, в бою это тоже понятно, господи, тут не обсуждаем. Какой-нибудь блуд там кого-то зарезал. Но здесь это, по сути, он практически отдает приказ об убийстве по-настоящему. Ну, там потом будет говорить, что это как бы месть за братьев Бориса и Глеба. Это очень важный момент. Но у меня ощущение, что он просто пытается следы замести, нехорошо скажу. Причем интересно, что как раз и вот Святополку, ему сразу такой ярлычок, бах, Святополк окаянный. Да, но тут одна интересная, очень забавная деталь, которую нужно помнить. О ней говорили историки в 19 веке. У русских князей того периода времени очень интересная ментальность. Проклятые имена они вычеркивают из обращения. Имя Блуд исчезло после предательства. Угу. Все. Блуд стало ругательством. Имя такое перестало быть, что называется, приличным. Все. Угу. Четко. Имя Святополк в княжеских родах встречается до 13 века. Угу. А по идее оно не должно упоминаться. То есть, по идее, получается, что вот эта, так сказать, манипуляция, она произошла значительно позднее. Примерно век 12-13, скорее всего, окончательно утвердилась. Потому что вот с этого момента самое смешное, имя Святополк, по сути, исчезает. А Святополков там, ну, не обязательно, скажем так, именно в роду близким к Ярославу, но Святополки были до 13 века включительно. Там был Святополк Святославович, там, например, и так далее, и тому подобное. Святополк Игоревич там был. То есть, они встречались. То есть имя получалось нормальное княжеское. Значит, а если бы на самом деле он совершил то преступление, в котором его обвинили, убийство братьев, то для, ну, по, ну, скажем так, ментальности того времени, это имя, которое больше не достойно упоминаться, тем более как имя князя. Значит, получается, ну нет, на самом деле непонятно, кто убил его для современников. То есть современники не знали, кто убил, получается. То есть мог убить кто угодно. Это не обязательно, чтобы убил на самом деле тот же самый Ярослав, по большому счету. Там могли кто угодно появиться. Там банально даже. Самое интересное, просто когда вспоминаю потом это убийство, вот я просто Бориса и Глеба, там я читал дореволюционные книги, там, в том числе, там, которые издавались для детей, там забавная вещь, когда после убийства телохранителя Бориса, убийца отрубает ему голову, чтобы снять гривну серебряную. Так, ну, хорошая такая, замечательная. Как день... Ну, думаешь, вообще-то зачем боярину отрубать голову служить телохранителю, чтобы гривну снять? А там упоминается, что отрубили, там, снять гривну, потому что как вот прельстила гривна. Ну, наверное, хорошее украшение и дорогое. Но серебряная гривна, может быть, и дорогое несколько украшений, но никак не для боярина. Ну да, там достаточно сложная, видимо, история, но которую потом просто вот выправили в пользу каких-то, скажем, исторических интересов. Потому что вот я встречал, но меня запомнил просто так забавно, эта вот книга для детей издавалась. Для детей в царское время называлась «Откуда пошла земля русская и как она стала быть?». Такая серия рассказов по истории. Вот как раз этот рассказ там забавный при этом был. Ну, то есть, получается так, что Борислава сами киевляне изгнали. Да. И... Святополк остался один, проиграл борьбу за власть. Да, и Ярослав, соответственно, воцаряется. И потом, и Святополк пропадает без вести, самое интересное. Он непонятно, где, что с ним прошло. Сгинул. Да, земля расступилась и поглотила его, как если верить предсказаниям. То есть, от этого он стал окаянный, но если земля его поглотила, то есть, она его к себе приняла вообще. Нет, он в ад попал. Он попал. То есть, там прямо ад открылся, да? Да, он в Тартарары отправился, да. Вот. Нет, ну, что, собственно, понятно. Итак, Ярослав пришел в Киев, начал царить, но... 4 года прошло. Да. То есть, 4 года вся вот эта шла борьба. То есть, самое интересное, решающее сражение с 18-19 год. Но там же еще Мстислав Мутараканский. Мстислав нормально, так сказать. Который, собственно, тоже никуда не делся. Там еще там и племянник Бречеслав поднимал выступление, да. Там и другие братья были недовольны. Вот с Мстиславом там вообще самая такая интересная история, когда практически 1023 год он появляется с хазарами и косогами ясами, это его любимые союзники. И самое интересное, что после Мстислава хазары, вот по сути, самое-то и перестали упоминаться. То есть, получается, еще, ну, хазары как сила еще оставались все-таки до него. 924 год он появляется, причем там хорошо опять прокатился катком и, по сути, разгромил армию Ярослава, и тот, ну, предложил замирение. Но Мстислав не согласился с условиями Ярослава и продолжал, что называется, давление на Киев, пытаясь его захватить. И Мстиславу пришлось идти на уступки. То есть Ярослав пошел на уступки Мстиславу, по сути, в стране установилось двоевластие. И самое интересное, в этот момент, пока в стране было двоевластие, то есть на левый берег и правый берег, да, вся Русь была поделена, левый формально принадлежал Мстиславу, а правый, соответственно, принадлежал Ярославу. Да, Ярославу. Но Ярослав все время жил в Новгороде. Он все время же жил в Новгороде, пока Мстислав, естественно, смертью не приставился. Ну, нужно сказать, что Ярослав не сильно любил, видимо, Киев в тот период времени. Да. По какой-то причине. Мы прервемся сейчас на небольшую паузу и вернемся в студию, чтобы продолжить рассказ об эпохе Ярослава Мудрого. «4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит Винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед. Интеграция». С 23 февраля в Красноярске. Сайт crasfest.ru. Телефон 293-31-77. Истории. Друзья мои, это программа «Уроки истории». В студии я, Олег Тихомиров, историк Андрей Федоров. Мы говорим о русской истории XI века, о правлении Ярослава Мудрого. Итак, вот Ярослав победил в усобице между своими братьями, воцарился на киевский тогда просто, по-моему, княжеский престол. И вот отсюда начинается его такое продолжительное царствование, в результате которого он приобрел у потомков, как сказать, прозвище «Мудрый». Ну, нужно отметить, что, в принципе, по большому счету, конечно, Ярослав заслужил это прозвище, восприятие будущих поколений. Будучи не самым удачливым князем с военной точки зрения, он показал себя очень хорошим расчетливым дипломатом и политиком. Да, но 12 лет ему приходилось, что называется, жить все-таки в очень напряженном состоянии, пока был жив брат Мстислав. Но брат Мстислав как-то очень неожиданно совершенно погиб на охоте в 1036 году. Упал с лошади. Неудачно. То есть, на самом деле, да, то есть там совершенно трагическая гибель, случайность, как, ну, здесь вот, так сказать, все историки как на подбор сходятся, ну, случайность, роковая случайность, ничего удивительного, но если мы посмотрим, да, вот подумаем, Мстиславу сколько лет в данный период времени, 36-й год, если ему, то есть, ему вообще-то 58 лет. Весьма преклонный возраст при отсутствии нормальной медицины, да. То есть, в принципе, то есть, на самом деле, он зрелый человек довольно сильно по тем временам, да, вполне возможно. Там охота была в тот период времени, это не охота сейчас, со всеми утекающими последствиями, да. Но здесь даже самые недоброжелатели Ярослава никогда им в голову не приходило что-либо про него говорить. Но самое интересное, да, Ярослав предпочитал во время двоевластия находиться постоянно на севере. Такое ощущение, что все-таки Новгород он любил больше, чем Киев. И потому своим шведским родственникам, надо заметить, или норвежским там. Да. Они же его поддерживали. Поддерживали, да. Потом. И потом самое интересное, что вот именно в Новгороде, там как раз и складывается вот тот кодекс документов очень важный, так сказать, то, что принято называть в мире варварские правды сами по себе, но в данном случае это знаменитая русская правда. То есть, как раз он... Ну, варварские – это потому, что они не опирались на традиционное римское право. Да, потому что именно только поэтому, исключительно, что они не были связаны с тем, что называется, да, предшествующей эпохой, так сказать, цивилизации, а прежде всего опирались на собственные устои, на традиции родоплеменного строя. И вот здесь очень важный, на самом деле, шаг делает Ярослав. Он, что называется, пытается издать, собрать, что называется, законную, законной стороны. То есть первый свод законов, как-то урегулировать товароденежные отношения, проблемы наследования, земельные вопросы, вопросы, что называется, уголовные. То есть там очень четко, там по разным моментам пытается свести к минимуму кровную месть, которая присутствует традиционно, и заменить ее денежными выплатами. Пытается, определенной степени определить права и обязанности граждан. То есть русская правда – это очень довольно большой шаг вперед. А самый интересный еще один момент, я потом обратил внимание, когда вот смотрел в свое время еще на биографию Ярослава Мудрого. Он в данный период времени собирает детей, так сказать, для того, чтобы учить их грамоте. На самом деле, что нужны грамотные люди как раз в стране, вот помимо всего прочего, где еще идет кодификация законов. Самое смешное, первое, если мы так ее скажем, общероссийская школа, а там было, многие называют детей очень много, от 200 до 300, она вообще-то была в городе Новгород. То есть, на самом деле, для Ярослава Новгород – главный город очень долго. Ну, он и грамотный город, там береста-то вся там находится практически. То есть, здесь вот не Киев, он не там собирает, он делает это в Новгороде. То есть, он считает, что для себя, видимо, что вот более важным моментом. И вот, то есть, с севера как раз потом потихонечку пойдет вот этот, скажем так, и определенный поток русской новой культуры. Mm-hmm. Дальше он приглашает, кстати, дети там учатся как раз там церковным языкам, то есть языкам южных славян, изучается тот же самый древнегреческий, греческий, латынь, то есть, потому что книги все, что называется, везутся из Византии. На греческом, да. Да, поэтому это неизбежный момент. Идет, что называется, там подготовка школы переписчиков, то есть людей обучают грамоте, так сказать, от того периода времени. Ну, вот это один из очень важнейших шагов, который тоже был сделан таких. Никто пока, другие князья это, не делали. Ну, может быть, просто-напросто даже не успели. Могли бы, так сказать, прийти к этому точно так же. Мы видим, что Ярослав тоже не сразу пришел. Это где-то примерно с 30-х годов отмечается. Там и письменность-то появилась, не так уж. Самое интересное, при Ярославе появляется то, что будет он называться монастырское землевладение. Угу. И опять, вот здесь вопрос в том, какой все-таки монастырь реально был основан раньше. Но один из очень интересных моментов, монастырь у нас, это будет знаменитый Киевско-Печерский, она же Киевско-Печерская лавра. А второй монастырь, он называется Юрьевский, он в Новгороде. А самое-то смешное заключается здесь в следующем. Потрясающая вещь. У Ярослава вообще-то имя второе. Имя, как сказать, считается многими. Юрий. Георгий. Георгий, Юрий, Георгий, да. Георгий, Георгий. То есть Юрий в тот момент. Георгий в освящении. При крещении, и получается, да. Он Ярослав, это же ведь это не церковное имя. То есть он именно Юрьевский в том варианте, что Георгий произносился как Георгий в тот момент. Поэтому назывался Юрьевский. Город Дербт назывался город Юрьев. Юрьев, да. А город Дербт основан на тех землях, что подарили его жене. Там становище было какое-то местное. Сказать, вот здесь момент, мы видим, что самый-то интересный, сам по себе момент просто, к чему я хотел сказать. В Киеве он не называет в честь себя монастырь, в честь своего покровителя, в честь своего небесного, скажем так. А в Новгороде называет. То есть, это опять же момент то, что насколько разный вес, видимо, был в его, так сказать, государстве у Новгорода и Киева. Большую часть жизни он провел в Новгороде. Большую, значительную часть, все, да. Его родственники, Магнуса он там принимал, это который наследник шведского престола. То же самое, Гаральд Гардрада точно так же там у него был и служил. То есть, там такое ощущение, что это вот такая большая территория, очень сильно взаимосвязанная, Скандинавия, Новгород, и он там большая часть жизни проводит, со всеми дружит или работает, или сотрудничает. Вот, здесь, что называется, такой тоже очень важный момент. Как раз Ярослав, он на самом деле продолжает политику, которую начал его отец. Потому что его отец, опять же, он совершенно спокойно женил его кровного брата Святополка на польской княжне. И, кстати, вот Ярослав увидел, вот это очень важный момент, польский король на самом деле пытался помочь своему родственнику, но потом захотел захватить власть. Опираясь на Швецию, Ярослав смог, что называется, решить вопрос с властью. И при этом получил, что называется, очень хорошую поддержку. И Ярослав делает замечательную ставку на связи, что называется, матримониальные, династические, с другими державами. Благо, что у него три дочери было, ему можно было, так сказать. И сыновей он точно так же совершенно спокойно женил, что называется. Наша любимая история про Анну и его дочь, французскую королеву. У меня более любимая, честная история не про Анну, а про... Господи, там у нас... Не, у нас фильм просто снят. Да, Анна Ярославна. Русская княжна Франции правила и явилась матерью наследника. Фильм, снятый по книге известного дореволюционного писателя, который потом еще жил в 30-е годы, Антонина Ладинского. То есть, эта книга довольно старая. Книга намного лучше, чем фильм, сразу хочу сказать. Потому что, если мы представим, что Ярослав отправляет свою дочь с маленьким непонятным отрядиком в сопровождении. Да, через всю Европу. Через всю Европу. Где в то время вообще власти никакой. Через всю Европу. Да. Даже это просто, так сказать, И по итоге, что там добирается один или два человека всего-навсего по фильму, а все остальные героические погибли, там всего их там было десятка-два. Нет, там нормальный отряд отправился. Бюджет фильма сокращался. Это вот у нас любимое занятие. Вот, кстати, вот это самая главная проблема советских исторических фильмов, если не снимал Бондарчук. Это экономия на массовке. Да, просто-напросто. И сразу хорошая идея произведения иногда просто губится. Раз мы про фильмы заговорили, Андрей Викторович, вот у меня такое ощущение, что как раз про историю Киевской Руси ни вообще ни одного нормального фильма не снято было. Хотя их снимали. Самое интересное, что вот, кстати, фильм, который называется «Ярослав Мудрый», снят более-менее нормально. Более-менее? Да, в этом плане. Но при этом там очень четко там вот видны типажи. Вот Мстислав, он там, он так вот несколько с гонором говорит, ну что, сеча, вот Мстиславу нужно драться. А Ярослав, он такой мудрый, спокойный, такой благостный. Вот там чисто внешне вот эти моменты, они, по-моему, смешные бывают. Ну да, они такие прям совсем канонические. Да. Но что тут нужно сказать? Вот в данный момент. Нет, моя это самая любимая, это все-таки та, которая была женой Гарольда Гардрада. А там как было? Евпроксия Ярославна. Это который Харальд, это который? Это который норвежский король, который погиб за две недели до гибели, что называется, Гарольда Годвинсона, короля Англии, который попытался опередить. Вот, это тот самый Гарольд Гардрада. Знаменитый Гарольд Суровый, который, про которого там, значит, было там, стихотворение Брюсова. «Я город Мессину в разор разорил, разграбил по морю Царьграда, ладьи жемчугом до краев нагрузил, а за златой мерить не надо». Там, значит, «брега, где мой черный стяг прошумел, Сицилия, Понта и Лада, вовек не забудут Гарольдовых дел, набегов Гарольда Гардрада». Самое смешное, согласно вот этому стихотворению и песне, Гарольд Гардрада отправился на набег для того, чтобы собрать приданое для женитьбы на дочери Ярослава. Ну, хорошо поработал, молодец. Самое главное, Гарольд Гардрада вместе с еще рядом, скажем так, полководцев Ярослава принимал участие в показательном налете-набеге 1043 года на Византийскую империю после убийства там русского купца. Когда прибыл смешанный варяжско-русский отряд и навел очень много шороха на побережье. Вот это, видимо, вот как раз вот это стихотворение, вот, видимо, с этим и связано. Оно, скорее всего, с этим связано, как раз это будет показать, это, конечно, не приданное, это вот показательный набег каратель. Помог своему тестю. Нет, имеет будущему тестю. Вполне возможно, что это было, ну, и такой мог тесте предложить, потому что будущий сказать, да, вот тебе армия, все прочее, докажи. То есть я тебе отдаю, но надо, что называется... Интересно, у него могла одна дочь стать королевой Франции, а другая дочь могла стать королевой Англии. У него дочь была королевой Норвегии, могла стать королевой Англии. Да, так сказать, ей не повезло немножечко, потому что муж погиб, так сказать, при попытке захвата. То есть, ну, последний викинг Гарольд Гардрада как раз. Ну, и можно еще отметить его все-таки достаточно удачные боевые действия. Я имею в виду вот не под его руководством, в его эпоху. Это, во-первых, то, что ему удалось окончательно сломать печенегов. Ну, что, правда, потом после печенегов началось это другой отдельный разговор. Во-вторых, ему удалось прибрать достаточно лакомые куски от Польши, когда там начались проблемы. Ну, нужно сказать, что до примерно 40-х годов... 11 века, у Ярослава нормальные отношения с Польшей. Это меня тоже немножко удивляло, честно говоря. Несмотря на предыдущую историю. Ну, это как раз чисто показатель того, что как политик принимает решения. Но Ярослав воспользовался случаем, как только умирает сильный король польский, как только в Польше начинается любимый вариант борьбы за власть, а нужно сказать, что поляки здесь русским дадут фору иногда. О, да, они долго этим занимались, пока государство существовало. В ряде случаев они просто, это у них стало как национальный вид спорта. Устроишь, что называется, мятеж, рокош, и потом... Рокош, сижу, вспоминаю, как называется. И знаменитая потом фраза «Польша сильна рокошами». Это надо додуматься до этого сказать. Вот здесь вот этот первый рокош, что называется, привел к тому, что Ярослав аккуратненько откусил от Польши почти треть территории. Это то, что Червоная Русь потом знаменитая, называлась. Знаменитая, да. Галиция, очень аккуратненько, спокойненько. Причем там, кстати, опять это воевали смешанные русско-варяжские отряды. Причем там варяжские, ну там непонятно, там могли быть шведы, норвежцы, кто угодно. Ну, то, что обиходные названия. То есть сам Ярослав предпочитает не принимать участие в сражениях, но нужно отдать должное. Для политика это не надо. Он нашел нормальных, хороших полководцев. Он нормально решает задачи. Ну, у него воеводы ходят, они все он им доверяет, они справляются. Зачем ему нужно быть там? Он не такой князь, как Святослав. На самом деле, Он другой совершенно типаж, он нормально в этом плане, он государственник, он выстраивает схему, он показательно добивается того, что в самый разгар противостояния с Византийской империей киевским, что называется, епископом или митрополитом, если так вот, если брать эту ситуацию, выбирается русский священник Илларион. Неважно, что потом еще почти 150 лет русских выбирать не будут. На этот пост. Это показательно, что мы можем это сделать, что у меня есть люди готовые, они грамотные, они образованные, они говорят на точно таком же языке, и я настолько сильный, что могу это продавить. Это вот показатель как раз то, что делает Ярослав. Он нормально заключает договора династические, то есть женя сыновей, выдавая дочерей с Венгрией, Польшей, да. Норвегией. То есть он границу свою нормально обезопасил, подобрал спокойненько территорию умершего брата Мстислава, потому что тот умер бездетным, то есть детей мужского пола у него не было. Самое интересное, что то есть и после этого, что называется, как раз он окончательно добивает печенегов, получив еще одну армию, которая имела опыт войны с скажем так, с кочевыми народами намного более лучшей степени. Там, конечно, другой вопрос. Печенегов-то он добил, да получил гораздо еще, наверное, более опасных на их место соперников в виде половцев. Ну, половцы появляются уже под самый конец, что называется, там впервые. И с ним уже, с ними-то пришлось иметь дело его потомкам. Да, да. Но половцы, да, они оказались намного более опасны. Но они бы так и так появились. Они вытеснялись. Они бы так и так появились, конечно. Это было естественно. Может, поэтому печенеги, кстати, и пытались так давить на Киев, что они хотели уйти от столкновения с половцами. Так или иначе, они же потом ушли частично на территорию современной Румынии. Там они еще долго светились потом, по-моему. Ну, видимо, так сказать, они сначала попытались остаться здесь, а потом поняли, что силы не равны, и там более открытая ситуация. Я просто как раз совершенно недавно читал историю Тевтонского ордена, и вот как раз тот эпизод, который связан с самым началом Тевтонского ордена, это появление немецких поселений на территории Трансильвании, он как раз связан с тем, что печенегов продавили до Трансильвании, а венгры сами не могли защитить эту территорию, позвали немцев, и немцы, вот они остановили печенегов аж там. Ну, это примерно тот же самый период. Нужно сказать, что венгры к этому времени, у них, так сказать, вот идет становление государственности. И идет вот этот как раз переход во многом от состояния варварства к состоянию, что называется, европейской цивилизации. Ну и получилось, что... Они христианство только-только приняли. Да, и получилось, что на этот надлом как раз вот приходит прибытие печенегов, и государство оказалось просто не в состоянии решить эту задачу, которая была. Плюс к этому там еще другие моменты нужно помнить. Венгры – единственный финно-угорский народ в центре Европы. Которых вообще никто не понимает, о чем они говорят. У них ближайшие родственники все-таки на Урале находятся. Там, как до сих пор никто не понимает, о чем они говорят. Поэтому там проблемы, конечно, были. Секиш-Фехервар, есть такой город. Хороший город Секиш-Фехервар. Секиш-Фехервар. Недалеко от озера Балатон. Да. Ну, Балатон-то хоть произнести можно. Ну. А это надо долго тренироваться. Ладно, мы переключились на Венгрию, давай вернемся. И вот здесь нужно сказать, что потом, конечно, очень важный договор заключается, вот тот самый с Францией, когда вторая жена у короля Франции будет как раз русская. А потом вот многие считают, она добровольно власть уступила сыну, или, так сказать, все-таки нет, потому что она была регентом при малолетнем сыне. Дальше нужно сказать, что самое интересное, считается, что сын потом выделил матери землю для управления, что он передал замок, куда она удалилась со своим, что называется, неофициальным мужем. То есть в этом плане, ну что нужно сказать, Анна, то есть Анна Ярославна, в принципе, вполне нормально вписывалась, абсолютно. То есть самое это показательное, что я еще хотел просто сказать. Когда у нас сейчас начинает говорить о том, что вот есть какая-то исключительность у того же самого русского народа. Там, конечно, есть, естественно, есть. Как каждый народ, народ исключительный. Но мы видим, 11 век русские, то есть русская во Франции чувствует себя вполне нормально. Французы к ней относятся нормально. Ее никто не считает при всем при том варваром. Она христианка, она прибыла, что называется, в мужья правителю. То есть, заключила брак, нормально потом передала власть подрослевшему сыну, нормально вписалась в эту систему. То же самое касалось и всех остальных, и дочерей, и, что называется, сыновей Ярослава. То есть очень четкая эта идея. Европа воспринимает Русь как равную себе страну в данный период времени. Это главная, наверное, заслуга Ярослава. Андрей Викторович, у нас осталось буквально пару минут. Напомним нашим слушателям обязательно о том, что вот как раз храм Святой Софии знаменитый, очень красивый, я там был заложен в связи с победами над печенегами. Да, это, кстати, вот окончательная победа. Здесь у нее победы над печенегами, и в тот период времени закладываются два храма Святой Софии. Да, один был деревянный, он сгорел. Нет, а самые интересные два храма, один в Новгороде, другой в Киеве. А, вот, в смысле, они оба там. Да, да, и То есть, и киевский сгорел, потом каменный поставили. Потом поставили каменный. Но что самое интересное, этот момент, что вот мы вот упорно для Ярослава две столицы, два главных города. Угу. Вот он, так сказать, но при всем, при том, он еще как бы дублирует власть неизбежно. И последнее, что я еще хотел сказать, украинская церковь канонизировала Ярослава как именно своего святого, несмотря на то, что он много лет жил в Новгороде. И даже ходят слухи, что именно украинская церковь тайком вывезла, так сказать, прах Ярослава, который, видимо, сейчас, как утверждают, находится в Америке. Мощи Ярослава пропали, так сказать, да, так сказать. Вот это одна из тех загадок неприятных, которые будут уже из современности, что с ними произошло. А при всем при том, потому что мы все-таки могли бы дать все-таки человеку возможность успокоиться после долгих свершений. Насколько просто интересно, как сейчас политика начинает трактовать, ну, я не сейчас имею в виду, это, в общем, началось уже и в 19 и в 20 веке. Совершенно очевидно, что там человек с глубокими скандинавскими корнями, его предки были скандинавы, живущий на два дома в Новгороде, уж который никто не считает. Женатый на шведке. Живущий в Киеве, родственники Бог знает, да, по всей Европе. Нет, надо его себе присвоить, надо его назвать или украинцем там. Он князь Киевской Руси. Просто государственное образование на тот период времени. Так. Очень хороший князь, неплохой, пришедший после кровавой смуты, в которой принял активное участие. Может быть, вел себя не всегда хорошо, но потом, как мы видим, показал, что в принципе он заслужил престол и смог сделать очень многое для страны. Хотя самое главное, потом все-таки допускает одну из самых главных роковых ошибок. Он сохраняет систему наследования. Закон престола. Он сохраняет систему наследования, которая стала краеугольным камнем. А он камнем. Мог это сделать с его усилиями? Вот при учете его знаний, при учете того, что он хорошо воспринимал ситуацию из-за границы, конечно же. Тем более вот, сам в ней побывал. Да, вот этот момент просто удивительный, почему он сохраняет прежнюю систему, которую он сам видел на своем примере, привела к кошмарной смуте. Ну и, по сути дела, это был тот шанс, который русское, древнерусское государство пропустило. Да, получается так. Иначе бы история пошла, может быть, по другому пути, и с монголами все было бы иначе. Вполне возможно. Вот здесь как раз это та самая развилка, когда была возможность. Ты сам пришел из-за того, что началась смута, из-за того, что много наследников, и сам допустил потом непонятно почему ошибку. Ну, сложно объяснить. Ну, а потом, что началось на Руси, наверное, мы будем рассказывать уже в последующих наших программах. Андрей Викторович, спасибо тебе огромное за доставленное удовольствие. Друзья мои, это была программа «Урок истории» на радио ВК. Андрей Викторович Федоров, историк, я Олег Тихомиров. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.